Кажется, снег. Банный крупой. С неба вдруг посыпался снег. Посыпался снег. Кажется, смех. Кажется, твой. Где он блуждал? Где же он мыкался? Нет, это дождь. Дождь из слез. Кто же заплачет? Хоть бы откликнулся. Может, неправда. И не всерьез. Значит, не плачет. Вроде бы свыкнулся. Падает дождь. И снег, и дождь, и снег. Вот и наша жизнь. То дождь, то снег. Нам не понять, куда же мы движемся? Вроде бы день прошел. Нет, это век. Не упустить. Оближемся. Дождь идет. То дождь, то снег. Дождь, то снег. Кажется, смех. Кажется, твой. Где он блуждал? Где же он мыкался?